В этот день я так никуда и не вышел. Скорость передвижения и так была не слишком высокой. А учитывая то, что шел я осторожно, так и вовсе небольшой. Лезть наобум не хотелось. Еще свежи были воспоминания о том, как лихо расстреляли из кустов моих товарищей. Теперь-то, после разгрома поселка и контрольного поста, я понимал, отчего произошло именно так. Надо полагать, не всех жителей сумели угнать. Кстати, куда? И кое-кто из них, вооружившись, отсиживался теперь в лесу. И по вполне понятным причинам горячей любви к бывшим зэкам не испытывал. На ночлег устраиваясь основательно и правильно. Из разгромленного поста удалось уволочь с собою шерстяное одеяло, так что, прибавив к нему уже имеющийся у меня кусок брезента, удалось оборудовать вполне комфортабельную лёжку. Вскипятив воды, развожу в ней один из одноразовых супчиков. Вообще красота! Сытый и согретый. Чего еще желать? А вот просыпался я уже не с такими радужными мыслями. Вокруг вроде бы ничего не изменилось, но вот предчувствия у меня были нехорошими, так сказать. Словно бы взгляд чей-то почуял, и был он весьма недобрым. Так что быстро и по возможности тихо упаковываю свой нехитрый скарб и ныкаюсь в кусты. Оглядываюсь и на всякий случай наворачиваю на ствол автомата глушитель. Ну, нет у меня желания шуметь. Вокруг, однако, все же было тихо. Никто не ломился сквозь лес, треща сломанными ветками. Никто не лязгал затвором и не матерился. Лес жил своей обычной жизнью. Первый признак паранойи? Да не похоже. Где-то далеко, почти на грани восприятия, послышался звук. Мотор. Вот что меня толкнуло, хотя, нет, его я во сне услышать не мог. Было что-то еще. А кто у нас тут разъезжать на машинах может? Местная власть? Ну, в смысле, новая власть. У кого еще бензин тут может быть? Разве что у военных. И если первые мне совсем ни к чему, то вот со вторыми пообщаться было бы весьма кстати. Договоримся. Я для них человек не чужой, да если по одежке встречать, то на беглого зэка совсем не похож. Звук между тем усилился, и стало ясно, что автомобиль не один, два как минимум. Ощущение же чужого присутствия тоже стало более явственным. Тут совершенно определенно кто-то еще был. «И где же мы сидим?» Да в той рощице, которую дорога огибает, аккуратно против меня. Место тут для засады вполне подходящее, удобное. Слышно далеко. Я оттого и выбрал эту точку для ночлега, как чуял. Только вот залег не в роще, куда каждый поперся бы, а в небольших кустиках напротив нее. С точки зрения ночлега и засады, позиция не самая хорошая. Стало быть, никто туда не полезет. И не полез. Правильно я рассчитал. Оттого до сих пор целый. Звук моторов между тем приближался. Уже можно разобрать, что идут два автомобиля. Причем, как и минимум, один из них грузовик. На той стороне забеспокоились. Зашевелились ветки кустов. И через дорогу, пригибаясь, перебежали двое. Если мне не изменят зрение, а с чего бы это вдруг, то один из них явно был, скажем так, не мужик. Вооружение у них было так себе. Одностволка и карабин, судя по характерным очертаниям, трехлинейка. Иначе говоря, КО, карабин охотничий. Интересно, девки пляшут. Тут что, воевать собрались? Кто и с кем? Чьи интересы представляет данная парочка? И кто сидит в машинах? Рокот моторов стал громче. Из-за поворота вывернулся первый автомобиль. Полицейский УАЗ. Даже маячок на крыше присутствовал. Машина была совершенно новенькая, чуть ли не с завода. Следом показался и грузовик. Здоровенный трехосный КАМАЗ с кунгом. Раскраска была зеленой. Надо полагать, армейский трофей. Сколько народу сидело в УАЗике, видно не было. Стекла отблескивали, и рассмотреть хоть что-нибудь там было затруднительно. А грузовик с моей позиции вообще не просматривался. Бах-бах! Судя по звуку, охотничье ружье. Стреляли с той стороны дороги. Моя парочка пока что молчала. Брызнуло стекло на головной машине. УАЗик пошел боком, его занесло, и он съехал в кювет. КамАЗ почти мгновенно затормозил и, резко свернув в мою сторону, свернул с дороги. В передней машине распахнулись дверцы, и оттуда горохом посыпались люди в полицейской форме. Вот это номер! А в кустах тогда кто сидит? Скрипнув тормозами, остановился и КамАЗ. Бухнула, открываясь задняя дверь, и на траву начали выскакивать аналогично одетые и до зубов вооруженные люди. Так, это тут полиция ехала, стало быть. А в лесу сидят местные приморские партизаны. Ага, с девушкой. С той стороны бабахнуло еще несколько выстрелов. Лопухи. Насыпь дороги скрывала от стрелков большую часть происходящего. Видны были только крыши автомашин. Ну и куда вы стрелять собрались в таком случае? Дополнительную вентиляцию в кузовах оборудовать? Да, кстати, а что же эта милая парочка молчит и не стреляет? А не подползти ли мне к ним поближе? Авось чего и выгорит. Да и перед полицией будет бонус, если я им не дам огонь открыть. С такой-то позиции и кривой стрелок сможет без особого напряга пяток человек качественно уговорить. Быстро срезаю угол. Позиция парочки мне хорошо видна. Они покамест лежат в траве и не поднимают голов. Вот и славно. Однако же, чего они ждут? Высыпавшее из машин воинство тем временем достаточно грамотно развернулось в цепь. Команда, и они присели, кое-кто даже лег. Так, а вот это уже интересно. Так не командуют. Либо сели, либо легли, иначе никак. А то бы и то, и другое. Присматриваюсь к их вооружению. Ксюхи, весла, трехлинейка... Вглядываясь повнимательнее. В толпе мелькает человек с явно нештатным вооружением. У него в руках охотничья самозарядка 12-го калибра. Так, судя по вооружению, это кто угодно, но уж точно не полицейские. Автоматы с нераскладывающимся прикладом в полиции на вооружении давно уже не стоят. У них, как правило, приклад рамочный, складной. И если я еще могу представить себе трехлинейку в качестве снайперской винтовки, то в обычном пехотном варианте она на вооружении уже 100 лет нигде не состоит. В той же мере это относится и к охотничьей самозарядке. Во время она приходилось мне видеть интересную штуку, так называемый ОМОНовский обрез. Это обычная самозарядка МЦ-2112 с укороченным стволом и прикладом. В ближнем бою эта штука совершенно жуткая. И в рукопашной драке вполне себе ничего. Этакая окопная метла в отечественном исполнении. Самозарядная, скорострельная. А для стрельбы картечью в упор длинный ствол вообще не нужен. Увидь я здесь эту штуку, не удивился бы. Но у человека в руках была полноразмерная самозарядка этой модели или что-то очень похожее. Вывод. Это явно не полиция. Во всяком случае, не все одетые в форму являются ее сотрудниками. Возможно, какое-то местное ополчение. Дружина или как там оно сейчас называется. Оттого и такой разнобой в вооружении и действиях. От основной толпы отделилась небольшая группа, человека три. Среди них оказался и тот тип с самозарядкой. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что он мало того, что бородатый, так еще и выполняет в этой группе роль командира. Никак иначе растолковать его жесты было нельзя. Эта группка резко забрала вправо, нацеливаясь аккурат на мою нынешнюю позицию. Надо полагать, они намылились через дорогу в обход, чтобы выйти во фланг за дорожным стрелкам. Ну вот, все и выясним заодно. Поближе подойдут, я их и разгляжу как следует. А там видно будет, говорите мне с ними или тихонечко ноги уносить. Воевать в моем положении с одним рожком в автомате — не смешная попытка самоубийства. Там на лугу почти три десятка человек с автоматическим оружием. Я не настолько высоко оцениваю свои стрелковые способности, чтобы выйти победителем из такой схватки. Тем более, что среди псевдополицейских явно присутствует пара-тройка человек с опытом. Это можно было понять, посмотрев на то, как лихо и слаженно свернули машины с дороги. Быстрый взгляд в сторону моей парочки. Опаньки! А ребята-то собрались сматываться. Видать, оценили степень крутости противника и решили удачу не испытывать. И сейчас они, пригибаясь к земле, быстро чешут в мою сторону. Не нужно быть особенным тактиком, чтобы понимать, что пути тройки бородатого и отходящей парочки неминуемо пересекутся. И произойдет это совсем близко от моей Лешки. Так оно и произошло. Рыжеволосый парень с карабином, завернув за куст, натыкается сразу на два автоматных ствола. Получив прикладом под ребро от бородатого, он сгибается пополам и валится на траву. Схватившаяся было за ружье девушка получает оружейным стволом по скуле и роняет свое оружие. «Эй, зачем спешишь? Зачем ружье хватать?» — укоризненно говорит бородатый. «Сколько вас там еще? Лучше сразу говори, иначе хуже будет, и здорово!» «Хамзат!» — встревает в разговор его соратник. «Давай, спеленаем ее по-быстрому, да здесь, под кустиком и приложим. Потом, когда все закончится, первые будем. А то, сам знаешь, иначе ничего и не обломится. А про засадников этих, вон, рыжего поспрашаем, ему все одно карачун». «Дело, говоришь?» — кивает старший группы. «Заткни пасть и руки-ноги свежи. Пусть здесь подождет нас». Ох, что-то не нравится мне этот разговор. Всякое в бою может быть, особенно когда надо быстро пленного расколоть. Такое можно пообещать, что и самому во сне не предвидится». Но здесь явно что-то другое происходит. Спеленатую девушку грубо швыряют под куст. Рывком вздергивают на ноги рыжего. Он уже в сознании, хрипло дышит и сплевывается на траву. «Ну что, партизан?» — презрительно спрашивает его Хамзат. «Сам скажешь, или помочь тебе надобно?» Парень даже не успевает открыть рта, как на дороге все меняется. Со стороны засадников грохот нестройный залп, и с криками «Ура!» на дороге появляется редкая цепочка атакующих. Надо полагать, именно в этот момент и должна была вступить в бой данная парочка. Если бы было можно вручить командиру засады медаль за заслуги, я бы выбрал деревянную. Атаковать... неизвестно какого противника, да еще вот так, по-идиотски. Плохо у нас с умом. Впрочем, моя медаль командиру уже не понадобится. С поля разом ревкает два десятка автоматов, и атакующих сносит с дороги, как метлой. Если кто и остался живой, то у него теперь только одна мысль — как бы ноги унести. Бой закончен. Подбадривая себя матерными возгласами, толпа псевдополицейских вскакивает с места и бежит к дороге. Звучит несколько одиночных выстрелов, добивает раненых. Теперь все более-менее ясно. Это кто угодно, только не полицейские. Уж одного-то языка те захватили бы обязательно. «Слышь, Васян, — говорит бородатый, — похоже, все, не без нас обошлись. Давай, паря, этого кончай и девкой займемся. Потом ей ножа под ребро, а после притащим их вместе с оружием. Скажем, в засаде лежали. А что, парням девку не оставим? Ага. И она потом расскажет, как все было, что тихо мы их взяли, да без выстрела. Сразу будет ясно, что они лохи подзаборные. И какой с этого нам прибыток станет? А так, скажем, на позициях лежали, стрелять готовились. Фингал тебе подвесим. Скажем, сопротивлялись. А что мне-то фингал? Я этого рыжего прикладом звездану. Не ты, а я. И девки я тресну. Ну, ладно, раз ты не хочешь, давай вон Петьке по морде звездани. За ним все равно косяк есть, так что пущай отрабатывает. Так, судя по разговору, это какое-то отмороженное бычье. В последнее время, аккурат перед тем, как меня арестовали, подобная публика снова повылазила на улицы, напоминая худшие эпизоды начала перестройки. Я грешным делом полагал, что таких персонажей в России больше не осталось, повымерли все. Оказалось, что не все. В чем я имею возможность убедиться прямо сейчас. Троица оживленно спорит, выясняя, кто из них должен заработать фингал на этот раз. Причем сам факт его получения ни у кого сомнения не вызывает. Да и спорят они скорее уже по привычке. Наконец спор заканчивается, и назначенный на роль фингала-носителя Петя, закинув за плечо автомат, подставляет небритую морду своему напарнику. И в этот момент я вмешиваюсь в их дружескую беседу. Собравшийся звездануть напарника по рылу Васян вдруг резко затыкается. Не договорив очередную хохму, он изгибается всем телом и седает на землю. Спохватившийся Петя получает ботинком в лоб и летит на траву. Резко поворачиваюсь на пятки и подсечкой сбиваю с ног бородатого. Как я и ожидал, он первым делом схватился за ружье, вместо того, чтобы лезть в рукопашную. Стереотип человеческого мышления. Наличие оружия превращают человека недалекого в крутого супермена. И кажется ему, что оружием можно решить любую проблему. В принципе, конечно, можно. Только не любую. Да и думать надо головой, а не тем местом, на котором сидят. В результате удара Хамзат со всего маху падает на землю и на короткое время из игры выключается. Подскакиваю к нему и от всей души добавляю по ушам. Тот еще удар. Мозги из катушек съезжают напрочь. А поскольку и в лучшее время стукнутый большим интеллектом был не отягощен, выключился он сразу и основательно. Довесив пару плюх многострадальному Петру, поворачиваюсь к рыжему. Он уже более-менее оклемался и вопросительно смотрит на меня. «Цирк приехал?» «Не-а». «А что тогда пялимся?» «Давай подругой своей займись. Автоматы прибери, да по карманам пошарь, а вот что и отыщется». «Так они, брыкаться не начнут? Может, повязать?» «Первый отбрыкался уже. Ежели ты не усек, так я ему ножом в печень засадил. С такими ранами долго не живут». Охота есть, сделай то же самое со вторым. Парень мнется. Его вполне можно понять, стрелять-то он был готов, да и то, мягко говоря, не совсем. А вот ножом человека зарезать, да еще не в драке, а вот так, это не каждый сможет. Однако рассусоливать мне с ним нечего. Либо ты боец, либо балласт. Поэтому сую ему в руку нож и недвусмысленно киваю на лежащего Петю. Он с тобой, небось, ничей гонять собирался? Нет. И девушку твою. Оприходовать они собирались вполне по-серьезному. Так что выбирай, родной. Либо ты, либо они. Парень вздрагивает и крепко сжимает в руке нож. Нагибается к лежащему. Тот дергается и хрипит. Не совсем правильно у него вышло. Ну, да это только в кино с первого раза у всех получается. Нож оботри, об одежду или еще обо что-нибудь. Окровавленный в ножны не убирают. Кровище загниет, пахнуть будет, да и заржаветь может. Привыкай, парень, вышел воевать, так и не менжуйся. Пока рыжий занимается девушкой и обшаривает мертвых бандюков, а то, что это бандюки, я уже больше не сомневаюсь, возвращаюсь к Хамзату. Он уже слегка очухался и копошится на траве. Подхватываю ножом кусок одежды одного из убитых, причем выбираю наиболее окровавленную ее часть, сворачиваю в комок и запихиваю этот самодельный кляп в рот бородатому. Помимо своей прямой функции, это заодно и на психику давит. Чувствовать запах свежей крови и понимать, что этот человек только что с тобой разговаривал, тот еще напряг. Пускай поразмыслит над перспективой своего дальнейшего существования и прикинет, сколь велики шансы, что оно продолжится хоть сколько-нибудь. Тем временем девушка приходит в себя и первым делом хватается за оружие. — Вы кто? — Конь в пальто. Все вопросы после задавать будем. Сейчас надо ноги делать отсюда. — На вас форма похожая. — Похожая на что? — У них, — кивает девушка на лежащих на траве бандитов, — тоже в такой форме люди есть. — Ага, — киваю на автомат. И оружие такое же. Вот что, милая моя, давайте после побеседуем. Сейчас эта гопа закончит ваших убитых шмонать и сюда рванет. Проведать, куда это их товарищи подевались. Вы к встрече с ними вполне готовы? Я, если честно сказать, хоть и готов, но отнюдь ее не жажду. Так что собирайте трофеи. И в темпе вальса топаем отсюда куда-нибудь подальше. Вздергиваю на ноги бородатого и под затыльником указываю ему направление движения. — А он вам зачем? — интересуется девушка. — В нарды поиграю, а то тут знающих людей как-то не попадается. Девушка обиженно замолкает. Мы отошли от места боя уже около километра, когда сзади суматошно замолотили автоматы. — Да не дергайтесь вы, — поворачиваюсь к своим спутникам. — Это они своих отыскали. Вот окрестные кусты прочесывают. Думают, что там лопухи вроде вас сидят. — Зачем вы так? — обижаться рыжий. — Мы не солдаты, это верно. Но ведь нас некому было научить. Для того, чтобы понять то, что операция пошла куда-то в кость, большим умом обладать не надобно. Вы, ребятки, интересно знать, на что рассчитывали. И кого ждали, кстати говоря. Да и вообще, кто вы такие и откуда взялись на мою голову? — А вы кто такой? — осмелев спрашивает девушка. — Я ведь сказал, конь в пальто. — Ну, если серьезно. ФСБ. Майор Рыжов. Что я тут делаю? Это, милая, задача не для вашего ума. В настоящий момент занят тем, что пытаюсь вытащить нас всех из той задницы, куда вы только что попали. Повторяю свой вопрос. Кто вы такие, что тут делаете? Из сбивчивых объяснений девушки и парня выяснилось следующее. Это брат и сестра. Жили они неподалеку отсюда, в небольшом лесном селении. Когда начались всякие неприятные штуки, и по радио стали приходить вести, одна тревожнее другой, население поселка не на шутку встревожилось. Народ тут был тертый, жизнью битый, и совершенно справедливо ничего хорошего от жизни не ожидал. Как-то вот не водилось в здешних краях оптимистов. Свет в поселке вырабатывал собственный генератор, поставленный еще в советское время на запруде, так что от окружающего мира население зависело не так уж и сильно. Хлеб пекли сами, благо запасов пока хватало. А когда по радио передали, что Москва накрыта ракетным ударом, все как-то растерялись. Это что же, прямо в новостях и сообщили? Нет, конечно. У нас отставной капитан жил. Он сам из этих мест. И вот после службы и вернулся, а с собой он привез радиоприемник, какие на военных самолетах стоят. Он как раз на таком-то и летал. Там и в аварию попал, ногу ему отрезали. Раньше-то еще при советской власти у таких пилотов льгота была. Могли они квартиру в крупном городе получить, как на пенсию уйдут. А сейчас все это отменили. Дали ему бумажку какую-то. Говорят, по ней жилье можно получить. Он 2 года так-то мыкался, даром что на одной ноге. А потом, как понял все, домой и вернулся. Бумажку эту на стену прибил, по праздникам в нее из мелкашки стреляют, как выпьет. А вот приемник он сильный привез. Антенну к нему сделал, очень хорошо по нему станции всякие ловились. Ловились? Ну, сейчас-то и слушать некого. Кого по радио не поймаешь, так все больше помощи просят, либо ругаются с кем-то. Вот по этому-то приемнику мы все новости и узнавали. И каковы же новости были? Перехватив удивленный взгляд девушки, поясняю ей. Я в тайге 2 месяца без связи просидел. Наша рация накрылась, а другой не положено. Ждали мы, что к нам связной выйдет. Однако его все нет и нет. Вот я за связью-то и пошел. Ты ничего толком понять не могу. На контрольный пост вышел, так он разгромлен весь. Люди убиты лежат. Поселок проходил. Так там и вовсе никого нет, как Мамай прошел. Что у вас тут творится? Это что, за отморозки с вами перестреливались? Да хороших-то новостей, почитай, нет никаких. Питер вон почти весь разбомбили. С тех краев и не слышно никого. В Москве что-то прилетело, да не один раз. Ростов, Волгоград... Да всего и не помнишь сразу. В общем, плохо все. Телевидение все умерло. Радио, считай, что и вовсе нет никакого. Капитан целыми днями у приемника сидит, да ручку крутит. Так до сих пор ничего хорошего и не услышал. Слава богу, что хоть к нам ничего не залетело. А что, могло? Да кому мы тут интересны? Военных тут почти что и нет. Тюрьма вон стояла недалеко, так оттуда почти все избежали. Да и не одна здесь тюрьма была. 1.5 года назад еще большой лагерь построили, аккурат перед всем этим кошмаром. Только людей туда и привезли. Вот они и бегают у нас теперь по округе. Сбежали? Как же, выпустили их. Это у кого ума-то хватило? Власть нынешняя. Как все плохеть-то стало, он и объявил, что теперь никакой власти, окромя его любезного, в этих краях нет и больше не будет. И объявил всем амнистию. Так что видели бы, чем теперь они занимаются. Там вроде все в полицейской форме были. Так и настоящей полиции, почитай, не осталось никого. Те, кто сразу с Верзилиным пошли, те остались. Начальники теперь. А всех прочих в один день за ворота выгнали. Те же, кто сразу с ними не пошел, ушли в лес. Да на том пропускном пункте, что вы видели, сидели. Я так думаю, они помощи ждали откуда-то. Да только не пришел к ним никто. А армия? Да где она здесь? И пары сотен человек не наберется, если всех вместе собрать. В наших лесах ничего интересного нет. Однако же куда-то шел Ананьев. Значит, не совсем права девушка. Что-то тут есть. Знать бы что. А потом начали эти гости к нам приезжать. Извини, задумался я, слова твои пропустил. Да, и звать-то тебя, кстати, как? Ирина, я. А вот он, кивает она на Рыжего, Никитка, брат мой, младший. А вас как звать-то величать? Сергей, я. Так что ты про гостей-то говорила? Они до нас не добрались еще. Дорога к нам трудная, ехать долго. Да и делать у нас особо нечего. Раньше-то все население на руднике работало. А как перестройка началась, его и закрыли. Сказали, невыгодно. Поселок и уменьшился раз в 5 сразу. Потом еще многие уехали. А кто остался, больше в лесу промышляют. Коровы у нас еще есть, да козы. Так вот и живем понемногу. А гости эти, они в разные поселки приезжают. Говорят, теперь они вместо полиции будут. Какие-то поселки, вроде того, что вы на трассе видели, объявляют неперспективными. Мол, нечего вам тут делать, только хлеб зазря едите. Собирают всех и увозят. Куда? Не знаю. Мы позавчера узнали, что они в Николаевку приехали. Там и народу-то всего ничего живет. Все больше старики. Понятно было, что они их с собой заберут. Вот мы и решили напасть да отбить. А вон оно, как все вышло. Много народу-то на той стороне было. Да с десяток. Думали, пуганем этих, они и попрячутся. Кто ж знал, что их там целая куча будет. Думаю я, Иришка, что не вы засаду устроили, а скорее на вас. Теперь у них повод есть. За вас всерьез взяться. Я так понимаю, что совсем беспредельщиками они выглядеть не хотят. Оттого и устроили вам такую ловушку. Теперь они с чистой совестью к вам нагрянут. Сколько народу-то у вас еще осталось? Девушка опасливо косится на пленного. Да ты не боись, успокаиваю я ее. Уж этот-то никому и ничего больше не расскажет. Будет и дальше дурака валять, ногами за корни цепляться, так и дальше этого леса никуда и не уйдет. Не тащить же мне его на спине. Последние слова я сказал нарочито громко, так что начавший было филонить Хамзат быстро прибавил шагу. Идти оказалось очень даже прилично. По крайней мере, пару привалов мы еще делали. Погони за нами не было. Думаю, что, обнаружив парочку своих товарищей, особо резвые догоняльщики слегка поубавили прыти. Во время остановок я самым тщательным образом проинвентаризировал все наши трофеи. Абсолютно бессовестным образом забрал себе почти весь боеприпас, который подходил к моему автомату. Так что к трофейным автоматам осталось всего по одному магазину. Самозарядка при ближайшем рассмотрении оказалась не наша, а весьма дорогая итальянская штучка «Беннелли». Магазин у нее был 6-зарядный, и вообще машинка была серьезная. Перезаряжалась она автоматически, но можно было передернуть затворы вручную. Пожалуй, что лучше я тут уж точно ничего не найду. Дело оставалось за малым — отыскать ножовку и укоротить ствол и приклад. Варварство? А тоже. Так делать-то нечего. Охота мне точно теперь светит весьма не скоро, если вообще когда-нибудь и будет. Кстати, окликаю Никиту и интересуюсь у него наличием боезапаса. Ответ мало что меня обескуражил. Я, попросту говоря, охренел. В его карабине имелось всего 5 патронов и 3 у Ирины. Теперь-то ясно, отчего они не рвались в бой. Одно дело прижать к земле парочку негодяев, и совсем другое — воевать даже и с десятком противников. Не стесняясь девушки, высказываю все, что я думаю об умственных способностях их командиров. Вручаю парню трофейный автомат и 2 магазина. А Ирине высыпаю 1,5 десятка охотничьих патронов. Благо калибр ее ружья и трофейный Бенелли совпадает. На глазах у девушки появляются слезы. «Зря вы так. Павел Иванович, наверное, там погиб. Мы же не солдаты. Откуда нам такие хитрости знать? А он человек хороший был». «Ира, хороший человек — это не профессия. Взялся командовать — соответствуй. Не можешь — сиди и не отсвечивай». «Он у нас бригадиром был». «А хоть председателем. Грамотный ефрейтор в бою 3 губернаторов стоит». Девушка не успокаивается. Никита обнимает ее за плечи и из-под лобья смотрит на меня. «Господи!» — поворачиваясь к Рыжему. «Ну, а ты-то что на меня вызверился? Это что, меня там кончать собирались? И мою сестру насиловать? Парень, сказки кончились. Это со своими ребятами ты можешь подраться, а потом пиво пить до утра. Здесь люди совсем другие. Я бы даже сказал, что и не люди они вовсе. И пока ты этого не поймешь, тебя будут бить, нагибать и совать мордой в очко. Они только одно понимают — силу, жестокую и беспощадную. Хочешь остаться живым?» «Да». «Тогда усвой, назад дороги нет. Или ты, или они. Когда ты будешь готов порвать противника в куски голыми руками, будь спок, он это почует. И уйдет, поджавший хвост. Вот тогда... И только тогда ты можешь проявлять к нему милосердие. А сейчас заруби на носу, это твои враги. И они могут быть для тебя только по одну сторону мушки. Нет раненого или пленного, есть враг. Мир рухнул нафиг, и нам некогда чикаться со всякой сволочью. Негодяй, сиди в тюрьме или лежи в могиле. Нет больше адвокатов и правозащитников». «Око за око и зуб за зуб. Это, как ты понимаешь, не я сказал, и не сейчас. Так что, Никита, или они будут жить, как все, или не будут жить вообще. Раз он взял в руки оружие, чтобы грабить и убивать, четко должен зарубить на носу, он уже покойник. И живет только до следующей встречи с тобой или с кем-нибудь из своих товарищей. Я еще должен тебе что-то пояснять». Парень отрицательно мотает головой. «Ну и слава богу!» К полудню следующего дня мы перевалили через небольшую гряду холмов. «Эк вас черти-то занесли!» — ворчу я. «А говорили, рядом, рядом. Сколько уже топаем, а конца краю не видно». «Так мы из поселка-то все ушли. Сейчас в рудничных постройках сидим. Там дома каменные, пулю выдержат. Да и подход туда всего один, его оборонять легко. Вот запрут вас там. На здоровье, фыркает Ирина. Там и другие выходы есть. Только не знает про них никто из чужих. Вода там есть, лес, дрова будут. Долго сидеть можно. Не, я в натуре не понял. Колян, ты чё, нюх совсем потерял? Чего ты мне тут фуфло гонишь? Говорящий приподнялся из-за стола, и его оппонент попятился к двери. Было отчего. Сидевший за столом человек не зря носил свое прозвище «Глыба». Под 2 метра ростом и мускулы соответствующие, хоть в кино снимай. Правда, для этого надо было бы как-то утрясти вопросы с администрацией колонии. Человека, имевшего пожизненный срок, не то что в кино сниматься, и к кинозалу подпустили бы с опаской. Ибо он обладал совершенно непредсказуемым характером и представлял опасность в любом состоянии, даже во время сна. Должным образом оценив его художество, суд и отвесил ему 25 лет на исправление. А исходя из его поведения во время отсидки, шансов выйти на свободу он вообще не имел, что не могло не сказаться на его характере. И без того, далеко не сахарный, тот еще больше испортился. Однако при смене обстановки Глыба сумел быстро сориентироваться и, пользуясь своим авторитетом среди бывших зэков, быстро занял одно из ключевых мест. Сейчас он осуществлял руководство вооруженными отрядами, которые занимались установлением нового порядка на близлежащих территориях. «Да это Глыба, мы же все ништяк сделали. Лохов этих положили всех, а потеряли несколько наших, так ведь стреляли же!» Николай Маранин, носивший прозвище «Бровастый», вытер со лба пот. «Что стреляли, так это я в курсе. И подстрелили всего одного. А вот что двоих зарезали, как баранов. Что ж ты про это не сказал? А Хамзата так и вовсе с собой увели. Ща мне его кореша предъявы выкатят. Где наш братан? Как так случиться могло?» «Ну, он это в обход пошел. Потом стали искать, нет никого. Только 2 жмура лежат из наших». «А ты, родной, в курсе, что Хамзат среди своих земляков вес имел немалый и заслуженно об авторитете ходил? Ладно бы убили его, всяко бывает, и на старуху бывает проруха. Но его же не убили, с собой увели. Зачем? А может, именно на него и охотились, знает он много». «Да ну, скажешь, что же, все случайно вышло». «Разве? А ну, как скажут мне, товарища нашего, ты специально подставил». Бровастый замялся. «Так я обскажу все как есть». «А вера твоим словам будет? Короче, берешь 30 пацанов, наших человек 20, и к Хамзатовым корешам подойди, они 10 дадут. 2 грузовика добросят вас к поселку, этому долбаному. Лохи эти пешком пришли?» «Да». «Стало быть, пешком и ушли. На машинах вы туда быстрее успеете. Перехватишь их на подходе. Сам поселок не лезь, сил для этого маловато. Хамзата отбей, хоть живого, хоть дохлого. Тогда бучи не будет. Увидят все, что мы за товарища жизни не жалеем. Усек?» «Да». «Тогда ноги в руки и вперед». Свернув с дороги, оба грузовика остановились на обочине. Хлопнула дверь, и на дорогу выскочил Бровастый. «Эй, пацаны, выпрыгиваем все!» С ворчанием и руганью его воинство полезло через борта машины. Одеты они были самым разным образом. Кто-то в остатки полицейской формы, кто-то в обычную гражданскую одежду. Исключение составляли 12 человек, южан. Они были одеты одинаково, в камуфляжную форму, позаимствованную в местных охотничьих магазинах. Соответственно, одежде было и вооружение. Лишь часть боевиков была вооружена автоматами. У большинства были охотничьи ружья, а 4 вовсе ходили только с пистолетами. Группа камуфлированных имела при себе ручной пулемет. «Стройся!» — гаркнул Бровастый. «Да пошел ты!» Беззлобно отозвались из рядов. «Ей там, командир я или кто? Что, кому-то охота с Глыбой потолковать?» Упоминание данного персонажа возымело свое действие. Толпа боевиков нехотя построилась. «Значит так, пацаны». Заложив за пояс руки, командир прошелся перед рядами своего воинства. «Задача у нас будет простая. Та сволота, что товарища нашего увела, сейчас к себе домой намылилась. Там, за холмами, у них гнездо. Места этим никак не миновать. Обязательно здесь он пойдет. Значит, встретить их надобно здесь. Поднимемся наверх и тихо ныкаемся за кустами и деревьями. Будем сидеть и ждать. По всем прикидкам, сегодня они сюда выйдут. Как увидите их, валите нахрен. Только в горячке Хамзата не зацепите. Спрошу строго. Все задачи уяснили?» Боевики ответили нестройными возгласами. «Бардак, а не часть!» — сплюнул Бровастый. «Вот вернемся в город. Глыба вам уже выпишет на орехи». Неровной цепочкой боевики потянулись вверх. Приблизительно через полчаса они достигли подножия холмов. Еще около часа занял подъем наверх. Наконец они достигли нужного места и принялись занимать позиции. Бровастый охрип, мотаясь между ними и распихивая народ так, как ему казалось лучше. Паре человек пришлось отвесить подзатыльники за то, что они, усевшись в засаде, сразу же закурили. После получаса беготни какое-то подобие порядка все-таки было установлено, и лес снова затих. Зачирикали успокоившиеся птицы, где-то стукнул дятел. Ничего не напоминало о том, что здесь только что прошли люди. В тягостном ожидании пролетело несколько часов. Дисциплина среди воинства снова упала. Кто-то даже заснул на своем посту. Внезапно на левом фланге раскатисто бухнул выстрел. Задремавший было командир сорвался со своего места и понесся к стрелявшему. — Ты че, видал кого? — Да вон, там, среди елок, вроде человек был. — Так вроде или был? — Был, непонятный какой-то, на парней похож. — Так, может, это он сам и был. Ты не завалил его часом? — Так он в последний раз в кожанке, кажись, был. — А под ней что было? Камуфляж и был? Кожан-то у него знатный был, могли снять. Эх, черт тебя дери! Сходить теперь надо, посмотреть. А ну, как ты его действительно урыл. Будут нам тогда терки с его пацанами. Прихватив с собой пару человек пошустрее, Бровастый потопал к указанному месту. Подойдя поближе, он облегченно перевел дух. На траве явственно были видны следы человека, но никакого тела не было. Фу ты, значит, живой. Командир повернулся к своим сопровождающим, собираясь отдать им приказ, открыл рот. «Тихо!» — прошептали ему сзади, и он почувствовал, как что-то острое уперлось ему в район поясницы. «Слово вякнешь, и покойник. Кто такие, что тут делаете?» «Так это мы, дружина городская, за порядком, стало быть, и следим». — Что еще за дружина такая? Старший кто? — Глыба. — Какая еще глыба? — Лозенков Федор. Это крикуха у него такая. Братва его старшим выбрала, чтоб за порядком смотрел. Ну, и чтобы укорот давать всяким зазнаистым. — Какая еще братва? Откуда вас черти принесли? Да ты не зыркай на своих пацанов. Они сейчас в таком же положении, как и ты. Сбиваясь и перескакивая со слова на слово, Бровастый как мог объяснил создавшуюся ситуацию. — Так это у вас, значит, бандитская республика образовалась? — поинтересовался невидимый собеседник. — Отчего же бандитская? — обиделся Бровастый. — Мы с местной властью заодно договорились чин по чину. — Договорились, стало быть? Ну, так не с теми вы, ребятки, договаривались. Острая боль пронзила тело командира бандитов. Он выгнулся, пытаясь вырваться и закричать. Но сильная рука перехватила ему рот, и крика не получилось. Обмякшее тело мешком сползло в траву. Вытерев об его одежду нож, стрелок убрал его в ножны. Из кустов бесшумными тенями выскользнули его товарищи. Один из них на ходу убирал в ножны свой нож. — Ну, как там? — Порядок, командир. Заземлили эту парочку. — Значит так, ребята, у нас тут помеха неожиданная образовалась. Их, считая с этими, командир кивнул на траву. — Чуть больше трех десятков. Делимся на две группы. Грач, твоя тройка, левый фланг, чтоб никто к машинам не ушел. Остальные со мной. Потеряшка, сидишь тут, чтобы по нашим следам никто не ломанулся. Сигнал к началу работы. Три щелчка по микрофону. Вопросы есть? Работаем. Лежавший у пулемета бандит приподнял голову. Какое-то движение почудилось ему впереди. Он приподнял приклад своего оружия и всмотрелся в заросли напротив себя. Показалось. Да там же впереди еще где-то командир со своими ребятами бродит. Небось, кто-нибудь из них ветку и колыхнул. Успокоившись, пулеметчик выпустил оружие и потянулся к карману за сигаретами. Пока они там шастают, можно и покурить, особо не напрягаясь. Он вставил в рот сигарету и чиркнул колесиком зажигалки. В следующую секунду она мягко упала на траву. А выроненная сигарета вертикальным столбиком воткнулась в мох на кочке. Расстрелянная голова пулеметчика ткнула в приклад. Лежавший рядом с ним бандит вскинул голову, пытаясь понять, что же произошло. Слева от него в кустах негромко хлопнул бесшумный пистолет. И любознательный бандюган свернулся в комок, пытаясь заглушить жгучую боль в животе. Вторая пуля прекратила его страдания. В лесу тихо хлопнуло еще несколько выстрелов. В ответ заполошенно ударила пара автоматов. Сухо щелкнуло несколько выстрелов из снайперской винтовки, и стрельба осеклась. Из густой травы вскочил автоматчик и, поля во все стороны, бросился к тропинке, ведущей в сторону автомашин. Но он успел сделать всего пару шагов, как наперерез ему вынырнула быстрая тень. Взмах рукой, блеск ножа, и на тропе осталось лежать бездыханное тело. Стрельба продолжалась недолго, и уже через десяток минут сопротивление было сломлено. Из кустов выбрался стрелок, на ходу перезаряжая свой винторез. «Обстановка!» — бросил он в микрофон. «Потеряшка, четверо, движения не наблюдаю. Грач, все в порядке, 11 холодных. И у нас 13 человек. Похоже, все. Оружие и боеприпасы собрать». Тела смотреть. Все, представляющее интерес, в мешок. Потом разберемся. Грач, на тебе грузовики и водители. Машины отогнать и замаскировать. Работаем. Когда все стихло, и незаметные, казавшиеся тенями фигуры в камуфляже, вновь растворились в лесной глуши, из густого кустарника выполз человек. Его тщедушное тело сотрясало непрерывная дрожь. Ствол охотничьего ружья, который он держал в руках, ходуном ходил во все стороны. Осмотревшись по сторонам, он подошел к сваленным в кучу телам своих товарищей. Они лежали грудой вокруг воткнутого в землю шеста. Шест был увенчан листом бумаги с лаконичной надписью «Проход запрещен». Еще раз осмотревшись, человек втянул воздух сквозь сжатые зубы, сдернул с шеста листок и опрометью бросился в кусты. «Ты часом не обкурился чего-нибудь?» Глыба мрачной тенью навис над собеседником. «Да ты что, Глыба, неужто я порядков не знаю? И в мыслях не было. Разве что пацаны стакан налили, так у меня нервы без этого и вовсе сдвинулись бы. Такой ужас встретить врагу не пожелаешь». «Еще раз, сколько их было?» «А я снова тебе говорю, не знаю. Я троих видел. А сколько их еще в кустах там сидело, про то одному Богу известно». «Видел и не стрелял?» «Стрелял? Да только бестолку все. Лес не видно, куда попал, куда нет. Может, я их там целую толпу накрошил. Иди, проверь. Одного, кажись, зацепил. Да у меня всего 2 патрона и осталось. Чем воевать-то? По ним вон из пулеметов садили, так и то никто не попал. А что ты от меня-то одного хочешь? Я за место всех других с ними воевать не должен. Ладно, не кипишись, разберемся. Что жив остался, да весть принес, то тебе в плюс будет. Ружье свое пацанам отдай. Тебе чего-нибудь поприличнее найдем и в должности повысим. Раз в бою не струсил, мы этого не забудем. А сейчас иди спи да ешь. Нервы в порядок приводи. Дождавшись, когда за визитером закроется дверь, хозяин кабинета повернулся к еще одному персонажу, который до сих пор никакого участия в разговоре не принимал. «Ну что скажешь, капитан?» «Это спецы работали, Глыба. Зуб даю. Я подобные фокусы на службе видел. Ни в кого этот чмошник, скорее всего, не попал. Да и вообще сомневаюсь, что наши ребята хоть кого-то из них зацепить смогли». «А бумажка эта?» — кивнул капитан в сторону лежащего на столе листка бумаги. «Очень уж у меня ассоциации нехорошие вызывает». «Чего вызывает?» «Слышал я про такие записки. Ежели и впрямь это послание от тех, про кого я думаю, так не удивлюсь, если следующая такая записка у тебя на столе окажется или у этого главы. Заметь, Глыба, никто ничего не увидит и не услышит». «Так что делать-то? Ты мне тут страшилки-то не рассказывай. Я и сам кого хочешь напугать могу». «Да? Ну так иди этих ребятишек попугай. Потом расскажешь, как успехи, ежели сможешь, конечно. А в смысле рассказать сможешь». Глыба обиженно засопел. В душе он понимал правоту капитана. Тот, как-никак, был профессиональным военным. И если бы не любовь к выпивке, в результате чего у него напрочь сносило крышу, на зону никогда бы и не попал. «Ладно, давай по делу говори». Он вытащил из стола бутылку водки и 2 стакана, плеснул себе и собеседнику. «Считай, что ты меня напугал и убедил, но ведь какие-то мысли у тебя в голове уже есть». «Смотри сам. Они увели Хамзата в поселок. Не пустили туда наших ребят». «Ну так они туда и не шли». «Значит, им ходить мешали. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом поселке?» «Да обычный поселок, каких тут дофига. Ничего там нет. Людей из полсотни или чуть больше, черт их знает». «Я на карту смотрел», — поставил на стол пустой стакан капитан. «Там около поселка еще какой-то значок есть. Что это?» «В голове позвоним, спросим. Но он-то должен знать, что у него в округе понатыкано». И с этими словами Глыба снял телефонную трубку. Через несколько минут он опустил трубку на рычаг и задумался. Поднял взгляд на собеседника. «Там рудник. Старый. Советских времен еще. Сейчас не работает, законсервирован. Но все строения в порядке и целы. За этим специально было велено следить». «А добывали там что?» «А черт его знает. Этот-то балдунь не в курсе. Он вообще на этот пост дуриком попал. Трамплин себе готовил, чтобы выше скакнуть. Была у него в свое время волосатая рука где-то наверху. Да как бомбы упали, так и рука-то неведомо куда сгинула. А поскольку у него самого авторитета тут никакого нет, он к нам и кинулся. Понимал, что местные его не поддержат, чужой он для них. Кроме как руками с трибуны махать да подписи ставить, он уже давно ничего не делал. Так что и шансов выжить у него было не то чтобы мало, вообще нисколько. Но местными делами он не занимался, и что здесь происходит, толком не знал». «Рудник, говоришь?» — призадумался капитан. «Ох, чует мое сердце, нечисто там. Такие местечки как раз подобные пареньки-то и любят. Вроде все на виду, а глянешь, так и нет ничего. Там они, глыба, на руднике. Сам посуди. Со всех сторон там холмы да болота. Не пройти. Вход туда один, через поселок. Чужой туда не пройдет». «Думаешь, местные в курсе?» «Навряд ли все. Пара-тройка человек, может быть, и в курсе, даже наверняка. Оттого и борзеют и местные чрезмерно. Чуют поддержку за спиной». «Не стыкуется что-то», — повертел головой глыба. «Как же мы тогда их на дороге-то положили?» «Так там местные были. Вояк, судя по всему, не было. Они, надо полагать, далеко от рудника не уходят. У них основная задача — караулить свой объект. Поэтому в рейды с местными никто из них ходить не будет. А раз так, есть у меня одна мысль. Здесь под городом часть воинская стояла, артиллеристы. Солдат там было, раз-два и обчелся. Часть кадрированная. Оттого и вякать там некому было, когда их твои ребята к ногтю прижали. Я их склады после посмотрел. А кроме стрелкового оружия, было там несколько полезных штуковин. Ты про такую штуку, как тюльпан, слышал чего-нибудь?» «Цветок такой есть». «Ага. А еще есть такой миномет, калибра 24 сантиметра». «Сколько?» Глыба развел руки в стороны, прикидывая калибр оружия. «Ты не охренел часом?» «Да и не один такой был. В советское время и другие подобные штучки попадались. Я уж думал, их давно на менталолом все порезали. А нет, целы. Вот и придумал я следующий фокус. Блокируем выход с рудника. Не накрываем там все живое минами. В каждом таком поросенке взрывчатки столько, что этот наш домик с одного попадания развалится. Полсотни мин, и нет там больше ничего и никого. Как тебе такое решение?» Глыба покачал головой. «А говорят, я головорез. Ты на себя в зеркало когда в последний раз смотрел?» «А что?» «Да так, присмотрись, когда рога расти начнут. Такую жуть измыслить. Ты ж там всех под топор подведешь. Не только вояк этих, но и гражданских». «У тебя выбор есть? Сюда пойдешь гостей дожидаться?» «Нет, выбора это ты правильно сказал. А стрелять кто будет?» «Сам и буду. По основной специальности, если ты не в курсе, я артиллерист. Не забыл еще, чему учили?» «Ну что ж, я тебя за язык не тянул. Хотя, откровенно говоря, ты прав. Не сегодня, так завтра. Не этим способом, так другим. С этими отщепенцами пора кончать. Примеры дурные они прочим подают. Мол, и сами проживете без нахлебников этих. То есть без нас с тобой, ну и без главы с его прихлебателями. Это уж само собой. А этого допустить никак нельзя. Что ж мне на старости лет за лопату браться?»